Глава вторая. Драйтулинг. Не в глаз, а в бровь. Сегодня на улице пасмурно. С утра кое-как поднялись по будильнику. Тяжело вставать рано утром, когда световой день становится все короче и короче. Хочется спать. Тем более выходной, воскресенье. Так сложилось, что альпинисты — люди, которые не знают, что такое высыпаться. Мы пополнили ряды этих сумасшедших и несем это знамя. А прямо сейчас я вишу на страховке на высоте 7 метров и смотрю на кровь на своей перчатке. Сорвалась. Молоток прилетел в бровь. Я не чувствовала боли, только шок, что со мной это произошло. У меня богатая фантазия. Я уже мысленно видела огромную кровоточащую дыру. Лучше бы осталось дома спать. Не было печали. Хотя о чем это я? С момента, как пришли на ранчо в первый раз, одни открытия и испытания. И это мой выбор. Неделю назад. Мороз и солнце. День драйтулинга. Мы заходим на территорию уже знакомого нам ранчо. Издалека видны цветные пятна. Это наши ребята, которые пришли к назначенному времени. Мне стало интересно, почему одежда для горных видов спорта имеет очень яркие и разнообразные оттенки. Если кто-то считает, что это для красоты и хорошего настроения, увы, это не так. Все гораздо прозаичнее. Одежду и некоторые вещи и снаряжение, рюкзаки, палатки, шьют из ткани ярких цветов для того, чтобы можно было в случае НС быстрее найти пострадавших по одежде. Вот и весь секрет. В белом прихожу только я. Но это потому, что я еще не в курсе, что альпинисты — как танки, которые не боятся грязи. Танки-то не боятся, а вот белая одежда... Сколько здесь метров? Умело бы свистеть, присвистнуло бы. Спрашиваю и мысленно оцениваю высоту строения, которое тут называют ледодромом. И в прошлый раз, когда приходили сюда, мы его уже видели. Скалодром для скалолазов, а ледодром, получается, для ледолазов. И что, я ледолазом буду? Как-то странно звучит. 10, — ответил молодой человек, наш тренер, пока мои мысли летали в попытке дать всему название. 10. Грустно вздохнула я. А выглядит как 50. Ладно, что там дальше по плану? А, надо сменить ботинки на кошка-боты. Это слово, кстати, я запомнила сразу. Ничего сложного. Ботинки с зубчиками на конце. На улице валит снег, я стою и балансирую, снимаю один ботинок, переобуваюсь. Он больше по размеру, но вроде как не стоит очень заморачиваться. Их ограниченное количество, свой размер все равно не найду. Обувь сменила, каску надела, к веревке привязалась, готова к испытанию. То, что я называла ледорубами, оказалось ледовыми инструментами или молотками, тяпками. Любое из этих названий приемлемо. Это такие интересные штуки с металлическими клювами и искривленным древком, то есть ручкой. Беру эту пару в руки и пытаюсь воспроизвести то, что уже видела. Когда мы зашли на территорию ранчо, две девушки вовсю вбивались кошкоботами в фанеру и подтягивались с помощью ледовых инструментов по зацепам. Моя очередь. Ставлю молоток так высоко, как только могу дотянуться. А что делать дальше, не поняла. «Теперь ботинком вбивайся», — рекомендует Алексей. «Ладно. Делаю замах и...» Металлический кончик ботинка немного вошел в фанеру, но выглядит очень неустойчиво. Я думала, он полностью должен войти. Но на деле только на несколько миллиметров. Стремиться вбить полностью не имеет смысла, потому что этого и не предполагается. Так только, чтобы чуть иметь опору и двинуться выше. Я работаю руками и устанавливаю клювы на зацепы. Все время кажется, что молоток сорвется и прилетит в лицо. Но меня убеждают, что все хорошо держит, не надо бояться. Инструменты четко выполняют свою функцию. Вообще стоять внизу и заниматься мотивацией — ничего сложного, я тоже так умею. Но выполнять эти действия не то же самое, что языком болтать. Я вспотела, устала, пальцы рук онемели от холода. Я уже из последних сил поднимала руки, Все казалось таким страшным и непобедимым. И, наконец, я выбилась из сил и дала команду вниз. Нет, я не чувствовала себя проигравшей, а радовалась, что все закончилось, и я крепко стою на ногах. Мы немного передохнули. «Чай будешь?» — спросил Марат, наливая в крышечку термоса горячий напиток. «О, боже, конечно, согреться очень хочется. Беру дрожащими руками напиток богов и чувствую, как добрею на глазах. Оттаиваю, потому что замерзла полностью, и ноги, и руки, и душа тоже. А сейчас горячий чай разливается по венам и восстанавливает уровень добра и бодрости. Я посмотрела со стороны на происходящее и увидела фанатов экстремального спорта. Многие из нас — новички, которые в первый раз надели кошка-боты, взяли молотки в руки и точно с такими же сосредоточенными лицами пытались подниматься. И меня отпустило. Никто не хотел за мой счет казаться круче. А те, кто все же был, с удовольствием делились знаниями и подсказывали, как лучше. Многие из нас больше не пришли сюда на драйтулинг по разным причинам. Далеко ехать, рано вставать, детей на кружок надо отвозить в это время. Просто не понравилось. Но лично мне понравилось очень. Тяжело? Да. Травмоопасно? Да. Но феерично. Делаешь то, что большинство делать не будет. Всплыла знакомая фраза. Делай то, что никогда не делал, и будешь жить так, как никогда не жил. На этой позитивной ноте мы перешли на другой формат — ледолазание. Здесь все немного по-другому устроено. Хотя инструменты те же, клювы другие. На драйтулинге — скальные, а на ледолазании — чуть другая геометрия. Столько тонкостей, с ума сойти. Ну хоть боты без изменений. Делаю неловкий замах от плеча, клюв ударился, отскочил и прошел по касательной мимо. Еще попытка. Вроде получилось. Кажется, зубчик немного вошел в доски. Дальше надо забиться кошка-ботами. Сначала правая нога, затем левая. Нужно выдерживать треугольник для равновесия. Ноги по сторонам, рука в центре. Ого! Я стою, вернее, вишу. Радостно думаю я, прижимаясь к вертикальной поверхности искусственного льда. Да, это не доски. Ну, доски на самом деле. Только правильно будет все-таки говорить искусственный лед, имитация, на которой ты тренируешься. А затем ледовый инструмент слетает с досок, и я уже болтаюсь в воздухе, как сосиска. Черт, ну и спорт. Я никогда не смогу научиться. Как это вообще возможно? У ребят как-то бодро получалось, но не у меня. Со стороны казалось, что все просто, а на деле ничего подобного. Худо-бедно осилило 2 метра. Мышцы рук нещадно жгло. Было очень тяжело. Я попросила меня спустить. Стою и разминаю руки, растягиваю, а они все больше горят и ноют. Вот это эффект. Я только на 2 метра поднялась. А вообще-то на настоящем льду по 200 преодолевают. Мои мысли были далеко не радужными. Чем больше мы знакомимся с альпинизмом, тем больше я кажусь себе немощной старухой и теряю веру в успех. Я же бегать, блин, научилась. Так чего же здесь не могу? Нет, это не бег. Вот вообще не бег. Там хотя бы был какой-то школьный опыт и понимание основ. А тут вообще ничего. Все с нуля. Я снова желторотый новичок. Но радует, что наши знакомые не стараются уязвить. Наоборот, поддерживают. «Юля», — обращается Алексей. «Еще один Алексей. Ну а что? У наших родителей, наверное, фантазия была не очень богатая. Сейчас в нашей группе новичков, например, 3 Юли, включая меня, 2 Миши, 3 Димы. Ты замахиваешься от плеча, но оно должно быть статично. Надо работать локтем». Он взял молоток в руку и показал, как надо делать замах. И так это хорошо смотрелось, и клюв точно в доску входил намертво. Я решила немного потренироваться и очень удивилась, когда получилось. Вот что значит техника. Я отдала инструменты Марату. Его очередь. Хотя не знаю, как ему это понравится. Он снял куртку, на страховку встал Миша. Мой вес маловат, чтобы страховать. Муж улыбается, смеется даже, Но, видимо, это настройка перед боем. Смотрю и мысленно держу кулачки за него, чтобы получилось. Но, увы и ах, он тоже барахтается в попытке забить молотки и кошка-боты. И вроде он смотрел, как Алексей показывал, но теория и практика. На самом деле то еще испытание. В кино это выглядело эпично и завораживающе, но, как всегда, за кажущейся легкостью стоит огромная работа. И мы к ней приступили. Тренировки на ранчо проходили по воскресеньям, и мы решили, что будем ходить и тренироваться, потому что круто и потому что рядом. Всего две остановки до дома. Наши дни. «Солнышко, ты в порядке? Дальше полезешь?» — уточнил муж. «Какое дальше полезешь? Я в шоке. Могла глаз вообще вышибить, зуб выбить, нос сломать. Да что угодно от такого удара могла себе расколотить. Я вообще трясусь от страха теперь, как заяц пугливый». Он внизу на страховке, смотрю на него. Немного улыбается, делает вид, что все нормально, и нет ничего страшного в том, что я травмировалась. И вообще я сильная женщина и могу продолжать. Правда, хотела бы, но... Прошу спустить меня вниз, чтобы посмотреть, насколько сильно расшиблась. «Ого, да у тебя кровище хлещет!» Улыбается и нагнетает Фанис. Синяк какой огромный расплывается на лбу. Он продолжил расписывать в красках, как я сейчас выгляжу. Начинаю поддаваться провокации и спрашиваю, есть ли у кого-нибудь зеркало. Ходить с огромным синяком на лице — плохая идея. В садике могут подумать, что я жертва домашнего насилия. Буду еще объяснительные писать. Алина выудила из своего рюкзака необходимый предмет. Пока я всматривалась в припухлость и порез, она умело колдовала над раной. Вытерла ее влажной салфеткой и заклеила пластырем. «Теперь надо долго-долго держать на шишке что-то холодное», — сказала она. Кто-то из ребят, а может и муж, дал мне оружие, которым я и приложилась. Там есть металлические части, и они достаточно холодные. Вот такая ирония. Молотком набила гематому, им же и лечила. «Мамочка, тебе больно?» — спросила старшая дочь. Мы ее с собой взяли на тренировку, чтобы она прогулялась и попробовала что-то новое. Кстати, ей удалось пролезть половину стены. А сейчас она стоит, жмется ко мне и сопереживает. Я говорю, что нет, ни капельки не больно. Час спустя мы сели в машину и уехали домой. Но с собой я увезла еще и страх перед ледовыми инструментами и ледодромом. То, что вызывало восторг и желание, сегодня заставило бояться. Наверное, на этом и закончится драйтулинг и ледолазание.